Это был самый счастливый день в жизни Курочкина. Он сделал предложение со всеми романтическими условностями, дарением кольца на коленях и счастливым поцелуем от Настеньки после ее робкого «да». Родители тут же благословили молодых. Уладив все дела с будущими родственниками, Филимон телефонировал в управление. Узнав, что дамы обещают быть только вечером, Джуранский приказал Филеру немедленно возвращаться в Сан-Ремо, пообещав примчаться с подмогой. Курочкин троекратно расцеловался с будущим тестем и тещей, нежно чмокнул ручку невесты и со всех ног кинулся на Невский. Он успел раньше Джуранского и еще минут пять ходил по улице, остывая от бега. Несмотря на радость помолвки, Курочкин, сам не зная почему, все больше ощущал смутное беспокойство. Джуранский с агентами в штатском прибыл на пролетке, изрядно просевший под весом трех крупных мужчин. Портье Сан-Ремо мирно жаловался коридорным на тяготы жизни. Увидев страшного Курочкина, который появился в окружении суровых господ, Макар ощутил слабость в коленях. Коридорных как ветром сдуло. «Где чемоданы?» — сразу спросил ротмистер. Пичугин мелко трясся осиновым листом и не мог выдавить ни звука. Курочкину пришлось поддерживать за локоть ослабевшего парня. «Да хватит дрожать. Ничего тебе не сделаем». Филимон легонько толкнул портье в бок. «Неси чемоданы. Кому сказано?» Макар совершенно безумными глазами посмотрел на Филера. «Так нету их!» — выдавил он. «Как нету?» — с едва сдержанной угрозой спросил Джуранский. А по спине Курочкина пробежали холодные мурашки. «Так это...» — запинаясь, промямлил Макар. «В полицию забрали». «Что значит «в полицию»?» Стараясь держать себя в руках, угрожающе проговорил ротмистр. От ужаса Макар громко икнул. «Вот как господин этот ушлиса...» — портье кивнул на Курочкина. «Минут через пять приходит дама и спрашивает. Сыскная полиция была?» Я говорю, вот как разминулись. Они соговорят, у меня срочный приказ доставить чемоданы начальнику сыскной полиции. Я, конечно, удивился, порядок понимаю, говорю, а нельзя ли какой документик? Она говорит, можно, и вытаскивает гербовую бумагу. Ну, я, признаться, читать не стал, вижу все официально, правильно, да и дама вызывает уважение. Дальше, — тихо произнес Джуранский. А дальше пошел я за чемоданами, принес и говорю, можно ли какую расписочку? Дама говорит, конечно, и тут же пишет, вы позволите? Макар собрался силами, зашел за стойку и протянул половинку листка. Джуранский схватил записку и бегло прочел. Если бы записка не являлась важнейшей уликой, ротмистр разорвал бы ее в мелкие клочки. Скрывая бешенство, Мячеслав Николаевич аккуратно сложил бумажку, спрятал в нагрудный карман и посмотрел на Курочкина так, что у Филера похолодело внутри. «И что было дальше?» — обернулся он к Пичугину. «А ничего особенного. Отнес даме чемодан и посадил на пролетку. Она мне червонец дала, сказала благодарность за труды от сыскной полиции. Если дама с таким документом от полиции приходит, разве я могу отказать?» «Как выглядела дама, сможешь описать?» — тихо спросил ротмистр. «Высокая, пелерина серая, голос приятный». «А лицо какое?» «Откуда ж я знаю?» — вздохнул портье. «Они с черной вуалью прикрывались». Джуранский понял, что сыскной полиции поставили даже не мат. Об нее просто вытерли ноги. И ротмистр точно знал, кого за это надо благодарить. А Курочкину от обиды и злости на себя хотелось рыдать, но он лишь до крови кусал губы.